Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Сначала нужно объяснить людям, кто они такие, тело или нечто другое. С этого начинается образование. Сейчас каждого приучают к мысли, что он тело. Только потому, что кто-то случайно получает тело американца, он думает, я американец. С таким же успехом можно думать, я красная рубашка, только на том основании, что вы носите красную рубашку. Вы не красная рубашка, вы человек. Так и это тело, нечто вроде рубашки или пальто на истинной личности, духовной душе. Если мы отличаем себя только по своей телесной рубашке или пальто, это значит, что у нас нет духовного образования. Репортер. Вы считаете, что такое образование должны давать в школах? Шрила Прабхупада. Да, в школах, колледжах и университетах. Есть много книг на эту тему, огромный запас знаний. На самом деле необходимо, чтобы лидеры общества попытались понять смысл этого движения. Репортер. К вам когда-нибудь приходили люди, которые до этого сталкивались со лже-гуру? Шрила Прабхупада. Да, много. Репортер. А не сказывалось ли общение с лже-гуру пагубно на их духовной жизни? Шрила Прабхупада. Нет. Они искренне искали чего-то духовного. Это их отличительная черта. Бог пребывает в сердце каждого. И как только кто-то искренне начинает искать его, он помогает этому человеку найти истинного гуру. Репортер. И пытались ли когда-либо истинные гуру, подобные вам, покончить со лже-гуру, оказать на них давление, чтобы, так сказать, отстранить их от дел? Шрила Прабхупада. Нет, моя цель не в этом. Я начал свое движение просто с пения Харе Кришна. Я пел в Нью-Йорке, в парке Томпкинс-сквер, и вскоре ко мне стали приходить люди. Так постепенно развивалось движение сознания Кришны. Одни принимали его, другие нет. Приняли удачливые. Репортер. Вам не кажется, что опыт общения с лже-гуру делает людей подозрительными? После лечения у дантиста-шарлатана, который сломал вам зуб, вы можете отнестись с недоверием и к другому зубному врачу и не захотите обращаться к нему. Шрила Прабхупада. Да, разумеется. Если вас один раз обманули, вы становитесь недоверчивым. Но это не значит, что если вас обманули однажды, то будут обманывать всегда. Вы должны найти истинного учителя. Но чтобы прийти к сознанию Кришны, нужно быть либо очень удачливым, либо хорошо осведомленным в этой науке. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что действительно ищущих очень немного. Из миллионов людей, может быть, найдется один, которого интересует духовная жизнь. Как правило, людей интересует еда, сон, совокупление и защита. Разве в этом случае можно рассчитывать на большое число последователей? Нетрудно заметить, что люди утратили интерес к духовному. А почти все, кого это действительно интересует, попадаются на удочку мнимых спиритуалистов. Нельзя судить о движении только по числу его последователей. Если в нем есть хоть один по-настоящему искренний человек, то можно считать, что такое движение имеет успех. Дело не в количестве, а в качестве. Репортер. Хотелось бы знать, сколько, по вашему мнению, людей попалось на удочку лже-гуру? Шрила Прабхупада. Попадается практически каждый. Смеется. Здесь нечего считать. Каждый. Репортер. То есть тысячи людей, не так ли? Шрила Прабхупада. Миллионы. Миллионы обмануты, потому что хотят быть обманутыми. Бог всеведущ. Он может понять ваши желания. Он в вашем сердце. Если вы хотите быть обманутым, Бог посылает вам обманщика. Репортер. Все ли могут подняться на ступень совершенства, о которой вы говорили ранее? Шрила Прабхупада. За секунду. Каждый может за секунду достичь совершенства при условии, что хочет этого. Проблема в том, что никто этого не хочет. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Просто предайся мне». Но кто намерен предаться Богу? Все говорят: «Чего ради я должен предаваться Богу? Лучше я останусь независимым». Чтобы предаться, достаточно секунды, не больше. Но никто не хочет этого. Вот в чем трудность. Репортер. Когда вы говорите, что многие хотят быть обманутыми, то имейте в виду, что они хотят по-прежнему получать мирские удовольствия, и в то же время, повторяя мантру или держа в руке цветок, достичь духовной жизни. Под этим вы подразумеваете желание быть обманутыми? Шрила Прабхупада. Да. Это напоминает рассуждение больного. Я буду продолжать болеть и в то же время выздоровлю. Это противоречивое утверждение. Прежде всего, необходимо получить духовное образование. Духовная жизнь – это не тот предмет, который можно понять в минутной беседе. По философии и теологии написано очень много книг, но они не интересуют людей. В этом-то и заключается трудность. Например, Шримад Бхагаватам – объемное произведение, и кроме того, если пытаться читать эту книгу, то несколько дней уйдет только на то, чтобы понять одну строчку. Бхагаватам описывает Бога, абсолютную истину. Но людей это не интересует. А если кто-то случайно и проявляет интерес к духовной жизни, то, как правило, хочет получить все быстро и дешево. Поэтому его обманывают. На самом деле жизнь дана человеку для аскезы и эпитимии. Таков путь ведической цивилизации. В ведические времена мальчиков воспитывали как брахмачари. До 25 лет любая половая жизнь была запрещена. Где сейчас дают такое образование? Брахмачари – это ученик, строго соблюдающий обет целомудрия и подчиняющийся указаниям своего гуру в гурукуле, школе духовного учителя. Сейчас в школах и колледжах с самого детства обучают сексу. И 12- и 13-летние мальчики и девочки занимаются сексом. Разве они могут жить духовной жизнью? Духовная жизнь подразумевает добровольное совершение каких-либо аскез во имя познания Бога. Вот почему мы настаиваем, чтобы наши инициированные ученики отказались от недозволенного секса, мясоедения, азартных игр и одурманивающих средств. Без этих ограничений никакая йогическая медитация или так называемая духовная наука не будет истиной. Это просто сделка между обманщиком и обманутыми. Репортер: большое спасибо, Шрила Прабхупада. Хари Кришна. Необходимость в духовном учителе. В феврале 1936 года в Бомбее, Индия, члены уважаемого религиозного общества Гаудия Матх были восхищены сильной и яркой речью молодого члена общества, произнесенной им в честь его духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами. Три десятилетия спустя молодому оратору суждено будет стать всемирно известным основателем и духовным учителем движения сознания Кришны. Выступление Шрилы Прабхупады является незабываемым подтверждением значения гуру в духовной жизни. Богооткровенные писания гласят, что духовному учителю следует поклоняться как верховной личности Бога, и чистые преданные Господа повинуются этому предписанию. Духовный учитель – самый доверенный слуга Господа. Склонимся же в почтении к лотосным стопам нашего духовного учителя. Господа, от имени членов бомбейского отделения Гаудия Матх позвольте приветствовать всех вас, столь любезно присоединившихся в этот вечер к нашему совместному выражению почтения лотосным стопам учителя всего мира, Ачарья Девы, который является основателем этой миссии Гаудия и председателем Ачарьи Шри Шри Вишвя Вишна Раджа Сабхи. Я имею в виду моего вечного божественного учителя Парамахамсу Париврадджакачарью Шри Шримат Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджу. 62 года тому назад, в этот счастливый день, Ачарья Дева явился по зову Тхакура Бхактивиноды в Шри Кшетра Джаганатха Дами в Пури. Господа, церемония почитания Ачарья Девы, которую мы проводим сегодня вечером, не сектантство, потому что, говоря об основополагающем принципе Гуру Девы, то есть Ачарья Девы, мы имеем в виду то, что адресовано всем людям. Мы отнюдь не хотим противопоставить моего гуру вашему или чему-либо еще. Гуру один, но он является в бесчисленных образах, чтобы учить вас, меня и всех остальных. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.